Антология «Поэты наших дней», секция 5. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Василий Казин. Всплеск удивления, трепет вдохновения, рассудком вылудил железной хватки век. Людей по цехам этот век рассек, и вместо задушевного волненья профессией повеял человек. Придет пора, и, может быть, остудит последки вдохновения у нас. Житейской смяткою его, как бред, осудит, и каждый каждого встречать охотней будет по знакам вывесок, чем по сиянью глаз. Жизнь и теперь у вывесок в затменье. Коснется Мозер иль Буре зрачков, и, позабыв о грезах, о влюбленье, у часового мастера в сердцебиенье мы склонны слышать только бой часов. И не опомнимся, не взропщем и не взыщем. О, неужели для винтиков, гвоздков, которых и глазами-то не сыщем, мы рождены вот с этим даром слов, с лицом, сияющим сознательным величием и с пышным именем властителей миров и кривды вывесок, знать в именах не чаем, гордимся духотворческим лучом средь косных звезд, и нет, не замечаем, как унижением свой мудрый род сечем, что человека кличем Ильичом, а чуть звезда Сатурном величаем, и, может быть, на косность звездных вех и мы вступили. Трепет вдохновенья рассудком вылудил железной хватки век. Людей по цехам этот век рассек, и вместо задушевного волнения профессией повеял человек. Василий Каменский. Золотые кольца вьются в локонах. Вернется он домой не ранее, как через 10 лет. Приложит все свои старания жокеем встать на жизненном седле. Он вернется солнцем закопченный, женщин будет всех сводить с ума. Великолепием и опытом ученым, с английской трубкою в смеющихся зубах. И, главное, напишет 2-3 книги, где герои будут водолазы, коралловые острова и бриги, морские просоленые рассказы. Он жизнь возьмет лихим и мудрым взором, и юношей останется навек, чтобы сиять заманчивым узором на будничной, безрадостной канве. Золотые кольца вьются в локонах. Харт бриантай, эскадей. Юность юными расцокана. Океанствуй, завардей. Владимир Кириллов. Древней клятвой, древним обетом нам дано нераздельно расти. Мне без вас не родиться поэтом, без меня же и вам не цвести. Розы, розы, избранницы росные заревого света цветов, пусть проходят глухие и косные мимо песен на алых шатров. Вот и я, ни одежды, ни золота от моих исступленных строк, только сердце в крови, но молодо, и лицо всегда на восток. Говорят, не нужны, не полезны мы, розы тошные, бесцельны мечты. Все цветы заменить железными и совсем запретить мечты. Розы, розы, любимые, древние, доминует нас чаша сия. будут песни еще напевнее, будут розы бессмертно сиять. И недаром в блаженстве и горести, когда мало и слез, и слов, расцветают звездные повести и поют лепестки цветов. Давней клятвой, древним обетом нам дано нераздельно расти. Мне без вас не родиться поэтом, без меня же и вам не цвести. Николай Клюев. Портретом ли сказать любовь, мой кровный, неисповедимый? Уж зарумянилась морковь, в рассоле нежатся налимы, с бараньих почек сладкий жир, как суслик, прыскает свечою, и вдовий коротает пир, комар за рамою двойною. Саласком снится, что зима спрядает заячью порошу. Глядь, под окно свалила тьма лохмотьев траурную ношу. Там шепелявит коленкор под слеповатому глазету. Какой великолепный сор поэт рассыпал по портрету, как восковина строк горька горбатой буквы поберушки. О, только б милая рука легла на смертные подушки! О, только б обручить любовь созвучьем, опьяненным пчелам, когда кровавится морковь и катки плачутся рассолом! Вячеслав Ковалевский. На куст терновника прилег весны небесный отпечаток, и каждый розовый цветок, как руки милой, без перчаток. Гнездо покинув наугад, звезда спадает на луга, усопшей бабочкою тая, зеленая и золотая. Где соловей на муравейник, косясь, оплакивает стольких душистей старого Рейнвейна, ночей и лун его настойка. Я пью до дна, глушу, качаясь, вплоть до утра, до серых чаек, пока закоченеет рот и гонят стадо от ворот. В суставах мление и хруст, и в челюстях поет зевота, но каждый безымянный куст обведен солнце позолотой, и ветер ищет на воде те губы, что купает день. А. Крайский. Я забыл, я ничего не помню, я прошедшее как лампу потушил, стало тише и уютней, и укромней в комнате моей души. Опустились радостно ресницы, занавески утомленных глаз. Голубой рассвет в окно стучится, голубой рассвет увижу в первый раз. Распахну окно, раскрою настежь двери, чтобы солнце золотая нить комнату мою могла измерить, темные углы озолотить. Выйду в мир, огромный и прекрасный, и поверю в первый раз, что открылись не напрасно занавески утомленных глаз. Алексей Крученых. Похибель хиляка. Рефлекс слова «хиляк» — это «хляк», это «хляча», «голубой» — это «холубой» и так далее. «Холеной лысиной холубые пуговицы мягке сопижаль. Хляк влюбился в хохотку Фитюш. 100 000 золотом в шкатулку каратов. Обещает, если пришелестнет. Нет, в мюзик-холле шепотунья-змея. Злой отказ». «Не приду!» «Хряк!» «Туфлей ответа придушена хляча!» В зеркале треснула трость. Ноги врозь, хлящ, задержи, мозг, пруд, паук, мороз, каемкой ежится кровь, в поясницу пятится зонт, через копчик на зуб. Дзынь, зудеж, стынь, студеж. Память кокаин грызет, плетью хляк на лед, бал затевает прощальный пурга, а мюзик-холл подымает стакан. Звонный чок сквозь оркестр, костей треск, тут беленится лицо, хрип болесницею зоб. Выпер, и ах, и ох, финтифирюлька в кружевах, смерть леденец над ним сосет, а злодейка Титюш у артельщика бирж червонцы сманув по рыхлому облаку в Америку засветила лыжей в Нью-Йорк. Юрк! Тю-тю! Наталья Кугушева. Я о тебе пишу и знаю, эти строки здесь без меня останутся и будут печальной книгой в черном переплете, печальной книгой о земной любви. И ты припомнишь медную кольчугу сентябрьских дней и медный звон ветвей и пахнущую яблоками свежесть простых и величавых утр. И жизнь мою суровую ты вспомнишь, глаза мои и губы, и любовь, и грешную мою помянешь душу, и все простишь, полюбишь и поймешь. Я не умру. Глазами этой книги я видеть буду милый, страшный мир. Я буду слышать, как звенят трамваи, как город голосом густым гудит. И спутницей внимательной и нежной я жизнь твою сначала до конца пройду и передам неведомым потомкам великолепный дар, любовь мою к тебе. Пройдут года по шпалам черных точек, железные года, страницы пробегут, но милой лирики прозрачнее прохлады, как старого вина, все драгоценней вкус. Мария Кудашева. Из Москвы и Новочеркасска от тебя я ушла сюда, но меня ты настигла властно, о, неистовая звезда! Не на стяге, не на плакате загорелся мне алый знак, не на шлемах ваших, солдаты, а на сердце твоем, мой враг. И я знаю, борьба напрасна, и, склонившись тебе на грудь, я целую цветок красный, за который и я умру. Михаил Кузьмин. Первое. Один другому говорит: у вас сегодня странный вид, горит щека, губа дрожит, и солнце по лицу бежит. Я словно вижу в первый раз таким давно знакомым вас. И если вспомнить до конца, я из-под вашего лица увижу. Вдруг и сам дрожит, и солнце по лицу бежит, льет золото на розу губ. Где мой шатер, мамврийский дуб? Я третьего не рассмотрел, чтоб возгордиться не посмел. Коль гостя третьего найдешь, так с Авраамом будешь схож. Второе. Крашены двери голубой краской, смазаны двери хорошо маслом. Ночью дверей не слышно, ночью дверей не видно, полной луны сила. Золото в потолке зодиаком, поминальные по полу фиалки, двустороннее зеркало круглеет. Ты и я вместе полной луны сила. Моя сила на тебе играет, твоя сила во мне ликует. Высота медвяна каплет долу, прорастают розовые стебли. Полной луны сила. Конец пятой секции.